Глава 4. Сонный лабиринт. Ищем магическую помощь. Семен проснулся от взрыва резко, сразу. Проснулся и сел. Ночь наступила давно, все небо было усыпано звездным крошевом, плотно, как морской пляж галькой. Маленькая луна с двумя ее блеклыми спутницами-дублями терялась на фоне ярких звезд. Далекий черный лес спал, а на полпути к лесному берегу опадал водяной бугор. От бугра шли крупные волны, раскачивая и ломая отраженное небо. Там и тут неспешно всплывали брюхом вверх оглушенные рыбы. Рыбин было много, и крупных, и мелких, разных. «Что случилось?» – хриплым сосна голосом спросил Семен. «Где Оля?» Он огляделся. Неподалеку сидел Хайк, взлохмаченный, явно с просонья, как и Семен. «Не знаю», – так же хрипло ответил Хайк. «Извини, я тоже задремал, брашка меня усыпила. Ну-ка». Хайк вскочил на ноги, подошел к озеру. Семен откашлялся, встал и тоже побрел к воде. Очень пить хотелось. Пока Хайк внимательно рассматривал то место, где случился взрыв, Семен зашел в воду, напился, черпая из озера сложенными ковшиком ладонями, умылся. Выходя на берег, он наступил на что-то упругое, круглое. С испугу Семен шарахнулся было в сторону, но остановился и пригляделся. Это была скрюченная, когтистая лапа рыбы-зверя. Одна из многих. Взрывом ее закинуло аж на берег. Подобрав лапу, Семен направился к Хайку. «Вот!» – сказал Семен, кинув к ногам Хайка свою находку. «Остатки диверсанта-взрывника. Узнаешь?» Хайк присел на корточки, потрогал пальцем один из длинных когтей, глянул на Семена снизу вверх. «Ну и что?» «Что-что? Рыба-зверь взорвалась. Вот что! Она же внутри огненная. Сдохнуть сдохла, а огонь, видать, не погас. Вода в нее просочилась, вот рыба-зверь и рванула, как перегретый паровой котел». Семен огляделся по сторонам. Оли нигде не было видно. Если бы она спала где-нибудь неподалеку, то, услышав взрыв, обязательно проснулась бы и пришла. Значит, Оля не здесь, а скорее всего... «Пошли, Хайк, в Черный замок. Оля наверняка там». Семен повернулся и ткнул рукой в сторону того замка. Ткнул и застыл, не веря своим глазам. Замок был вовсе не черный. Возможно, на него так подействовал звездный свет, возможно, лунный. Но так или иначе, а нынче мрачная постройка светилась насыщенным синим светом. По оплавленным стенам текли легкие голубоватые всполохи. Напоминал сейчас замок некую высоковольтную установку в рабочем режиме. Генератор Вандеграфа на 20 мегавольт, например, полностью заряженный и готовый к употреблению. «Была у нас экспедиция этнографическая», – упавшим голосом сказал Семен. «А станет натурально спасательная. Хайк, ты ничего странного замком не замечаешь?» «Ничего», – с задержкой сообщил Хайк. «Я и сам замок-то еле-еле вижу. Слишком он черный». «Ага». Зябко передернул плечами Семен. «Понятно. Магия, значит. Сильная магия. Вот черт». И торопливо зашагал к электрическому синему зданию. Хайк топал сзади, негромко звякая на каждом шагу золотом в сумке. В тишине металлическое бряцанье напоминало звон кандальных цепей и сильно раздражало Семена. Ему невольно представились сморщенные от старости призраки в нестиранных вонючих саванах и с обрывками ржавых цепей на костяных руках-ногах, призраки, обитающие в замке, которые деловито расчленяли Олю на кусочки в то время, пока Семен беспечно дрых. Семен глухо застонал от отвращения к самому себе. «Что? Зуб болит?» – участливо поинтересовался Мар. Но Семен не ответил, и медальон не стал расспрашивать дальше. Вход в замок нашелся сразу, видно его было издалека. Высокий, арочный, без дверей и куда как ярче, чем стены. Он был похож на обычный проход во двор, сквозь корпус жилого дома. Любимое место ночных алкоголиков и хулиганов. К сожалению, таких личностей никак не предвиделось. Эх, если бы все дело ограничилось лишь стычкой с пьяным хулиганьем, Семен и переживать не стал бы. Уж как-нибудь разобрались бы. Тем более, что Хайк и в полной темноте драться умеет, на звук. Увы, к тому, что ожидало Семена внутри замка, вряд ли можно было применить боевое мастерство. Оставалось надеяться на себя, на свое умение и на удачу. Семен подошел к входу, осмотрел его. Никаких магических ловушек тут не было. Скорее всего, они располагались в замке. Как же без ловушек, да в таком месте? Вошел в арочный проем и остановился, изучая обстановку. Хайк почему-то неуверенно последовал за Семеном. Внутри замка имелся один единственный зал, просторный, словно выставочный павильон на международной торговой ярмарке. Не было в замке никаких верхних этажей и перекрытий, окон и настенных драпировок, какой-либо мебели тоже не было. Голое функциональное помещение, абсолютно пустое и невероятно высокое, залитое ровным сине-фиолетовым светом, от которого у Семена немедленно заслезились глаза. Чуть дальше от входа необъятный зал перегораживали многочисленные прозрачные стены, высокие до потолка. Перегораживали на первый взгляд, как попало. Где-то там далеко, сквозь магические перегородки, было видно массивное возвышение, похожее на алтарь. От него-то и исходило это жгучее сияние. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что в зале устроен лабиринт, запутанный и смертельно опасный. Но в чем была его опасность, Семен пока не знал. На полу, среди прозрачных стен, там и сям лежали мертвецы. Некоторые из них уже истлели, превратившись в скелеты. Некоторые мумифицировались и напоминали собой плохо сделанные восковые куклы. Как понял Семен, в мумии превратились те, кого угораздило помереть аккурат в том месте, где проходила какая-либо магическая стенка. А в третьем пути к алтарю лежала Оля. Лежала, свернувшись калачиком. Словно шла-шла, устала, да и прилегла отдохнуть. Семен перевел дух, попытался успокоиться. Его вдруг ни с того ни с сего начала бить нервная дрожь, совершенно не вовремя. «Видишь?» – шепотом спросил Семен, обращаясь к одному Хайку, но ответили ему оба, и Хайк, и Мар. «Нет, Семен, ничего не вижу, мрак кромешный». «Кажись, там что-то синенькое фиолетит. Я ж не такой глазастый на волшебство, как ты, но ощущаю, магии здесь дофига и больше. Свет включить?» «Внимание!» Семен повел плечами и глубоко вздохнул, унимая дрожь. «Хайк, стой на месте и ничего не предпринимай. Что бы ни случилось, просто стой и наблюдай. Если будет надо, я тебе крикну. Мар, давай освещение. Начинаем работу». В ту же секунду в зале стало гораздо светлее. Не так, как в солнечный день, скорее, как в ненастные вечерние сумерки. Но и этого освещения хватило, чтобы Хайк увидел то же самое, что и Семен. Кроме магических перегородок, разумеется. Черепаховый боец коротко выругался. «Охренеть можно!» – изумился Мар. «И ты в эту жуть полезешь? Не знаю, что ты там видишь, но меня количество дохляков на погонный метраж пола впечатляет. Ты уж поосторожнее, ладно? Не хотелось бы». Чего ему не хотелось, медальон не сказал, но и так было понятно. Семен подошел к прозрачным стенам. Постоял немного, покачиваясь с носка на пятку и прикидывая, с чего начать. Потом неспешно прошелся вдоль извилистой границы, за которой притаился в ожидании следующей жертвы магический лабиринт. Семен воспринимал его как живое существо. Живое, коварное и тупое. Лицевые плоскости лабиринта сходились под разными углами. Порой между ними был небольшой зазор, но пролезть в те щели Семен не мог. Не таракан чай. Надо было искать или щель пошире, или вход, если он имелся. «А, вот ты где!» Семен остановился возле одной из перегородок. На ней явственно проступал четко очерченный прямоугольный контур размером с обычную дверь. Проступал, но сам входной проем был закрыт, запечатан той же магией, из которой были созданы стены перегородки. «Что у нас тут?» Семен присел на корточки возле закрытой двери и принялся ее тщательно осматривать. Выкинув из головы все посторонние мысли и прикусив от усердия нижнюю губу, работа предстояла еще та. С такими колдовскими запорами Семен никогда раньше не сталкивался. Собственно, ничего сложного на первый взгляд не было. Дверь покрывали небольшие матовые квадраты, разбросанные как попало, на которых имелись разные буквы, на каждом прямоугольнике по одной. Судя по всему, из тех букв надо было сложить какое-то слово или фразу. Тогда дверь наверняка откроется. Но какую?